«Вы избраны, чтобы стать глашатаями нового мира». Они и это проглотили, не моргнув глазом. Ибо разве не питает каждая душа надежду, что она избрана с особенной, божественной целью? «Вас будут просить сделать вещи, от которых вы можете прийти в ужас. Но помните, это делается для того, чтобы испытать вашу веру. Я знаю, в вас достаточно храбрости, чтобы исполнить все то, к чему вы призваны». Скинджекеры надулись от гордости, ибо разве не питает каждая душа надежду, что в ней достаточно храбрости, чтобы справиться с самыми тяжелыми испытаниями? После свечения Мэри теперь пульсировала. Так горяча, просто обжигающе горяча была ее воля. И тут Мэри открылось нечто, никогда не приходившее ей в голову ранее. Она всегда думала, что ей удается собирать последователей и заряжать их энергией за счет своего обаяния и доброты. Но на самом деле здесь крылось нечто большее. Это был дар, такой же могучий, как у ее брата Майки. Только в отличие от Майки, обладавшего поразительной способностью производить на всех отталкивающее впечатление, Мэри, наоборот, привлекала к себе души и сердца. Теперь, когда перед ней ясно предстала эта истина, она смогла сконцентрировать жаркое излучение своей души и выслать его вперед. Лучи серебристого света тянулись словно щупальца от нее к каждому скинджекеру, обвивали их, обволакивали, делали их энергию продолжением ее энергии, устраняли сомнения и внушали новые взгляды. Она не уговаривала их, она не принуждала их. Зачем? К чему уговоры, когда убеждения этих ребят внезапно и незаметно для них самих заменились ее убеждениями? «Мы будем делать то, чего от нас ждут. Так ведь, народ?» — спросила блестка. Все согласились. Мэри улыбалась им, и они впитывали в себя ее улыбку, словно животворный солнечный свет. Мэри обрела уверенность, что теперь ее ничто не сможет остановить. Зов Запада стал сильнее, чем когда-либо, и она знала, скоро она попадет туда, куда стремится. Ей теперь казалось, что даже направленные на нее удары служат дальнейшему успеху ее дела. Взять хотя бы предательство Джилл. Оно не только не повредило Мэри, но укрепило ее позиции и заставило открыть скинджекерам весь ее план полностью и тем самым накрепко привязать их к ней, к ее замыслу. Где-то там, в широком мире, маячила постоянная угроза. Алли. Но вместо того, чтобы деморализовать Мэри, она лишь подстегнула ее. Благодаря Алле все пойдет теперь куда быстрее. Перед Мэри открылась широкая золотая дорога, и она была готова пуститься по ней, не оглядываясь назад. Конец живого мира будет скорым и неизбежным. Она пока еще не знала, как это устроить, но ведь способов разрушения такое огромное множество. Сейчас зима. Живым, пожалуй, стоило бы как следует насладиться видом своих замерзших, заснеженных полей и колючим пронизывающим ветром, потому что их миру больше никогда не видать весны. «Соберите остальных», — велела она. «Мы уходим сейчас же и не остановимся, пока не достигнем цели». «А какая у нас цель?» — спросил Сушка. «Такая, какую я укажу», — ответила Мэри. Все единодушно согласились следовать за ней. Им невдомек было, что если у них и существовал какой-то выбор, то от него ничего не осталось в тот самый момент, когда их всех сдавили прекрасные щупальца света.